Глава первая. «Слушай, так дальше продолжаться не может», — пыталась втолковать мне Мира. «Почему это?» Я упорно делала вид, что все нормально. «Кара, да как ты не понимаешь? На тебя полкурса поспорила?» «Ну не целый же!» Я с тоской посмотрела в окно, за которым уже стемнело. Фонарщики уже начали зажигать на улице фонари и скоро дойдут до нас. Поговаривают, уже к осени уличное освещение полностью переведут на мага-фонари, которые будут загораться и тухнуть сами в зависимости от захода и восхода солнца. «Кара! Ау! Ты меня слышишь?» продолжала возмущаться Мира, возвращая меня из мыслей, в которые я так старалась спрятаться от действительности. «Вторая половина — это девушки, и только поэтому они не спорили». «Мира, что ты от меня хочешь?» — не выдержала я. «Я должна подойти к первому встречному и сказать: «Возьми меня, о несчастный, ибо я не хочу отдавать свою девственность никому из этих уродов». «Ну, можно сказать чуть иначе. Возьми меня, о счастливчик, ибо если я не лишусь девственности до начала занятий, мои однокурсники не дадут мне прохода, потому что поспорили, что соблазнят меня и сделают, наконец, женщиной». «Как остроумно!» — покачала я головой. «Кара, ну в самом деле, что-то нужно делать!» Подруга с сочувствием придвинула мне чашку с чаем. «Да уж», — я заглянула в него, черный, как моя тоска. Я даже подумать не могла, что Кайл решит так подло мне отомстить. «Он — звезда боевого факультета, а ты ему по роже почти перед целым стадионом съездила», — вздохнула Мира. «Ты так это говоришь, будто его оправдываешь. Мне стало неприятно, и я передернула плечами». «Да не в жизнь!» — тут же возмутилась Мира. «Просто если ты хотела его бросить, то могла это сделать не так феерично, что ли?» Понурилась и произнесла совсем уж разочарованно, но для меня тоже стало неожиданностью, что он оказался таким козлом. «И не говори. Слушай, а что между вами на самом деле произошло? Ты же собиралась ему тем вечером отдаться? Я помню, как ты со мной советовалась», — аккуратно поинтересовалась подруга. Я вздохнула, и плечи опустились еще ниже. И я все-таки решилась рассказать Мире, как все было на самом деле. До этого у меня просто язык не поворачивался. Я ведь тогда такой счастливой была. Буквально летала от переполнявших меня эмоций. Как же, самый классный парень с четвертого курса обратил внимание на меня, обычную бытовичку, без вереницы титулованных родственников за спиной. Он даже меня не сильно торопил, хотя постоянно и намекал на интим. Как-то даже спросил, для кого я себя столько времени берегла, а я как дура ответила: «Для тебя». На самом деле я ничего такого не берегла. Я просто хотела встретить человека, которого полюблю и которому смогу довериться. Тогда я и в самом деле хотела довериться Кайлу и ощутить то, от чего млеют девчонки и о чем шепчутся, смущенно алея щеками. Хотела понять, наконец, что такое страсть, позволить себе потерять голову. В тот день боевики четвертого курса сдавали экзамен на физическую выносливость. Обычно он проводится в виде соревнований, на которые может прийти посмотреть любой желающий. Как лучший адепт на курсе, Кайл выступал на полосе препятствий последним, и я захотела его подбодрить. Пришла в мужскую раздевалку перед самым его выходом, но оказалось, что подбодрить парня пришла не я одна. Девица с третьего курса была быстрее и гораздо раскованнее меня. «Кайл, какой он у тебя большой!» — прошептала она, стоя перед ним на коленях и облизывая острым язычком самые ценные. «Не болтай!» — — ответил на это он, запустил пятерню в ее светлые волосы и... Дальше я смотреть не стала. Сердце словно сдавило тисками. Дышать стало тяжело, и я опрометью бросилась оттуда прочь. И, похоже, эти двое даже не заметили, что я заходила. Вывалилась на улицу из раздевалок, как чумная. Поднялась по ступенькам стадиона и села на первое попавшееся место. Ноги не держали. То, что изменник вышел и начал свое выступление, поняла по крикам толпы. И то лишь краем сознания все никак не могла прийти в себя. Нарисованное мною счастье оказалось недолговечным наброском. Когда немного пришла в себя, увидела, что Кайл закончил выступление. Крепко зажмурилась, чтобы его не видеть, и побрела со стадиона. Но внезапно ощутила, как кто-то хватает меня за руку, разворачивает и прижимает к себе. «Кара, ты куда? Неужели не хочешь меня поздравить?» Передо мной возникло лицо Кайла. Он улыбался своей фирменной улыбкой, от которой млели все девчонки, а меня словно горячей водой ошпарило. Я попыталась его оттолкнуть, но где там? Услышала шум голосов, огляделась, поняла, что вокруг собирается толпа из его дружков и фанатов. «Кара!» — непонимающе оглядел меня Кайл и потянулся за поцелуем. В голове зашумело. Не выдержав своих эмоций, я закричала: «Не приближайся ко мне! Никогда!» «Что?» — не понял он и прижал меня к себе еще крепче. Рука сама метнулась к его щеке, и над обалдевшей толпой фанатов этого павлина пронесся звук хлесткой пощечины. «Я сказала, отвали от меня!» Прошипела, толкнула его в грудь, вывернулась из его хватки и зашагала прочь. Но даже расстояние и шум в ушах не помешали расслышать разговор, который в мгновение ока разлетелся по академии. «Кайл, чем ты не угодил этой ненормальной?» «Наверное, тем, что не поимел», — мрачно ответил он. «Так никто ее еще не поимел. Я как лекарь это говорю», — хохотнул кто-то в толпе. «Разрешаю исправить это упущение. Тот, кто ее распечатает, получит майку, в которой я участвовал на прошлых межакадемических спортивных играх». Толпа парней загудела и одобрительно заулюлюкала, а у меня слова Кайла заставили сердце в груди почти остановиться, и от ужаса волоски на теле встали дыбом. «Эй, вы чего?» Кто-то из дружков поганца все-таки не до конца скотинился. «Нельзя так с девчонкой!» «Все только по обоюдному согласию», — проскрипел Кайл, — «иначе голову сверну, и никто ее обратно уже не приставит. Меня все услышали». И на меня началась самая настоящая охота. Я шагу не могла ступить, чтобы ко мне не клеились. Пару раз предлагали очень хорошие деньги, дорогие украшения. Уж очень им хотелось получить злополучную майку. Обидно до истерики, но что-либо изменить я была не в силах. А Кайл смотрел на всю эту вакханалию и только зло усмехался, если где-то со мной сталкивался. Хорошо, что уже через несколько дней всех нас отправили на практику в разные концы империи. Потом большинство адептов разъехались по домам, а я отправилась к подруге. Вот она и вспомнила весь этот кошмар. Мира, как и я, уверена, что с началом учебного года ничего не изменится. Кайл не перестанет быть популярным, и охота на одну маленькую глупую бытовичку возобновится. Я уже подумывала забыть о своем желании выучиться, чтобы открыть свое дело и вернуться домой, но пока не могла наступить на горло своей мечте. И домой мне нельзя. Это будет билет в один конец. Именно поэтому на каникулы я приехала к Мире. В прошлый свой приезд домой я разругалась с отцом из-за помолвки, которую он хотел мне навязать, и уверена, что в следующий приезд он насильно выдаст меня замуж. И не факт, что будущий муж согласится отпустить меня в академию доучиваться. Одно хорошо. Оплата за обучение вносится единовременно. Хотя бы об этом мне не нужно беспокоиться. Но если раньше я могла не думать о подработке во время учебы, то сейчас вопрос встал ребром. «Вот козлина!» Услышав мой рассказ, до глубины души возмутилась Мира. «Да как он мог? Да еще после того, как... И вообще!» Ей не хватало слов, чтобы выразить чувства. «Согласна со всеми твоими ругательствами», — грустно усмехнулась я. «Но сейчас меня беспокоит другое. Мне нужна работа». «Да какая работа, если этот козлина...» «Да пошел он!» — в сердцах крикнула я и прикрыла глаза, чтобы успокоиться. «Может, к началу учебного года все успокоится и все станет как... как было?» «Ты же сама в это не веришь!» — вздохнула Мира и обняла меня. «Ничего, я справлюсь. Но без работы не смогу продолжить обучение. Элементарно не на что будет купить пищи и принадлежности», — невесело усмехнулась я. «Мы что-нибудь придумаем», — ободрила меня подруга, но наткнулась на мою постную мину и слишком радостно всплеснула руками. «Кара, а что я тебе сейчас покажу?» Ее глаза лукаво заблестели. Я невольно улыбнулась. «Мне даже интересно. По твоему выражению лица видно, что это что-то очень интригующее». «Не то слово!» Мира обернулась от буфета, из недр которого доставала большой календарь. Выглянула, нет ли поблизости ее родителей или младших братьев, и положила календарь на стол передо мной. «Вот!» — я опустила взгляд и прочла. «Самые завидные холостяки империи. Ежегодный благотворительный календарь с картинками. Год 3058-й. Выпуск 58-й. Я посмотрела на подругу, которая разве что не пританцовывала от нетерпения. «И?» — спросила я. «Что «и»? Открывай давай! Там такие мужчины!» Она мечтательно прикрыла глаза. «Какие?» — усмехнулась я. «Тема мужчин сейчас для меня слишком болезненная. Красавчиков мне в жизни уже хватило за глаза. Кайл не мужчина, а так, мужчинка», — дернула плечиком Мира. «Ты на этих посмотри. Я еле нашла этот календарь. Тираж еще в декабре выкупили за один день и три раза допечатывали. Мне знакомая его всего на пару дней дала полистать». Я не смогла не поддаться радостному азарту Миры и открыла первую страницу. Начала листать. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Действительно красавцы. «Вот, смотри, какой здесь июль!» — воскликнула Мира. «Вот бы это лето было таким же знойным, как этот красавчик!» Продолжая улыбаться в ответ на высказывание подруги, я пролистнула еще несколько страниц, и передо мной появилось изображение невероятно притягательного брюнета. Хищник. Опасный хищник. Вот что приходило в голову при взгляде на него. У меня на мгновение даже дыхание перехватило. «Что, нравится?» — поиграла бровями Мира. «С ним бы ты с девственностью рассталась?» «С ним?» — я вздохнула и пробормотала. «С ним я бы рассталась с чем угодно». Мира рассмеялась. «Вот! Я же говорила, что в этом календаре просто невероятные мужчины. Кстати, ты должна знать этого красавчика». Она провела пальчиком по изгибам нарисованной фигуры. «Это Эрик Вотергейм, самый сильный водник империи. Говорят, он долгое время где-то путешествовал, а недавно вернулся. А еще говорят, что император на него за что-то осерчал и придумал какое-то наказание, только пока никто не знает, какое». Я только головой покачала. Чего только в народе не напридумывают, чтобы жить интереснее было. Но хорош, Куда там Кайлу? Пожалуй, с таким я бы и в самом деле провела ночь. Одну. На большее я даже в своих мечтах не замахивалась. Слишком уж Эрик хорош. Такие на простых девушек и не смотрят. Я вгляделась в его темно-синие, почти черные глаза. Опасный. Посмотрела, какой месяц ему отдали, и одними губами произнесла: «Опасный сентябрь».